Сами помидоры, конечно, вымерли, как динозавры. Этот овощ любит обильную поливку, без человеческой заботы не выживет. То же и с огурцами. А вот тыквы он нашел целых две штуки, и здоровенные. Возле забора надергал охапку жестких перьев лука-батуна. Вернулся к дому, передал в окно свою добычу, сообщив: «От Дедушки Мороза!» И опять прошел в огород. Ничего съедобного больше не отыскал. Зато обнаружил аж три громадных бочки, вкопанных в землю до верхних ободьев и соединенных с речушкой, выложенными досками-канавками. Но это нам знакомо, вместо колодца. Клепки изрядно рассохлись, но незамысловатая механика все еще служила, и в бочках стояла вода, нагретая солнцем. Правда, там было изрядно мягкой зеленой плесени, но, если не привередничать, в их положении за ванну вполне сойдет. Прошел к баньке, и перед тем, как войти, снова негромко попросился. Чиркнул спичкой, оглядел все углы. Куча круглых половиков самовязов в предбаннике, ржавое ведро, рассохшаяся кадушка, веник, ставший за все эти годы сухим, словно египетская мумия. Постоял, подумал, разворошил груду половиков, вытряхнувши пыль в дверь. Соорудил из них некое подобие постели. Жаль, что не нашлось никакой одежды, пусть и рваненькой. Ночи пока стоят теплые, но если зарядит дожди или стукнет первая осенняя прохлада... Вернулся в дом, сказал бодро. Нашлась для вас ванна, милые дамы. Шагайте вон туда и плескайтесь в полное удовольствие, только без лишнего шума. Водица скверная, да на безрыбье. Полотенец, увы, даже я вам тут не достану, обсыхать придется. Когда женщины ушли, со смешками перешептываясь, Мазур выглянул в окно, выходящее на улицу. Прислушался. Полнейшая тишина. «Они случаем не подкрадутся?» — негромко спросил доктор. «Вряд ли», — сказал Мазур. «Сердце у меня ничего такого не вещует. Меня хорошо учили полагаться на инстинкт и неплохо поднатаскали, раз я до сих пор жив. Послушайте, а кто вы вообще-то такой?» «Милейший человек», — сказал Мазур. «Вы еще не поняли? Вот что, доктор, обрисую вам диспозицию на вечер. Когда похаваем, со всем старанием сделайте жене массаж. А потом с еще большим старанием оттрахайте ее так, как ей нравится, чтобы на седьмом небе была. Да мне до нее теперь дотронуться, а ей до вас, до услужливого подсвечника?» — спросил Мазур грозно-ласково, придвинувшись вплотную. «Вы мне все комплексы оставьте до более цивилизованных мест, ясно? Женщина у нас с вами слабое звено, это азбука. И мы, как сильный пол, вы ведь себя из сильного пола все же не исключаете, а? Их должны подбодрять, личным примером отваги придавать и вообще делать все, чтобы в меланхолию не скатились. Простите за вульгаризм, хорошо оттраханная баба на крыльях летит по жизни. Оттого-то нас импортный народ в застойные времена и бил почти во всех женских видах спорта. Наши своих лялек держали на монашеском режиме, а ихних с хрена не снимали вплоть до самых соревнований. Вот они потом медали горстями и гребли. Следовало бы знать, как эскулапу. В общем, не надо мне тут демонстрировать богатый внутренний мир и философские переживания. Пожрем, схожу на разведку, а потом и приступайте, благословясь. Понятно? Понятно, — угрюмо отозвался Егоршин. Водки дадите чуточку? Пару глотков, — сказал Мазур. Вон там лежит. Я, кстати, Кирилл. Вас же вроде как-то по-другому там называли. «Бывает», — сказал Мазур. «Я человек непоседливый, скучно с одним имечком всю жизнь кантоваться. Доставайте бутылку. Глотну и я. Пожалуй, наркомовские 20 грамм. Дамы на огороде задержались надолго. Когда вернулись, от обеих явственно припахивало тиной, что от твоих русалок. Но настроение у них было прекрасное, насколько возможно в данном положении. Вполне весело перешептывались и пересмеивались на ходу. Чтобы не терять времени даром, Мазур тут же увел Ольгу в соседнюю комнату и трудился над ней с полчаса, сделав бодрящий массаж, какого не постыдился бы и его учитель незабвенной памяти Мичман Шабадан, представленный героем Советского Союза за лихие достижения в теплых южных морях, но так и не получивший звездочки из-за сухопутных художеств. Дернуло нелегкое одного адмирала заангажировать Мичмана на роль массажиста при молодой супруге. Отчего грянула надолго развеселившая весь Черноморский флот история с безумной любовью, анонимками, написанными левой рукой неким возревновавшим капитан-лейтенантом и даже натуральной дуэлью на Марголинах. Адмирала тихонько выперли в отставку, капитан-лейтенанта с простреленным ухом загнали на север командовать малым пограничным сторожевиком, а незаменимый в тот момент Шабадан остался на прежнем месте. Вот только получил в зубы красное знамя вместо золотой пентаграммы. «Фантастика», — сказала Ольга, дразняще медленно застегивая молнию курточки. «Как заново родилась и решительно ко всему готова». «Намек понял», — сказал Мазур. «Но постараюсь усыпить в себе зверя. Мне еще лапа на разведку идти». «Куда это?» «Да пустяки», — сказал он. «На скалу залезу и гляну вокруг соколиным оком. Может, и усмотрю, что интересное. А потом и для себя немного поживем. По деревне погуляем за околицы, а вот соловья услышим. Не доводилось по деревне с хахалем гулять?» «А то», — сказала Ольга, — «меня, между прочим, на Селигере 3 ночи агроном обхаживал. Все 5 стихов прочитал, какие знал, а блоковский вирш даже за свой выдал. Ты клыки не оскаливай, это еще до тебя было. Да и не пошла я с ним в старую-то кузницу соловьев слушать. Во-первых, какие в кузнице соловьи, а во-вторых, не было у него шарма лапать лес без всякой фантазии». «Смотри у меня, женщина с прошлым», — сказал Мазур. «Сам смотри», — сказала Ольга, без всякого трепета перед грозным мужем, понизила голос. «На тебя Вика глаз положила, так и косится. Очень-то ей супермен такой в душу запал. Мы там почирикали малость по бабьему обычаю». «Ну и?» — с любопытством спросил Мазур. «Да так. Муженек, — жалуется, — тряпка и истерик. А ей к мужику прислониться хочется, как к бетонному доту. В общем, не жизнь, а не складуха. Они уже разводиться собирались. Вот и подались на таежные каникулы, чтобы попробовать разбитые чувства склеить. А тут новые приключения». «Ясно», — сказал Мазур, прислушался. «Ну, похоже, и там массаж кончился. Пошли вечерять». Сам он есть, правда, не стал, пока доктор возился с банкой, принес из синей свою куртку, присмотрелся, протянул. «А, собственно, зачем мне куртка с рукавами?» Откромсал их ножом и принялся резать на ленточки. «И что будет?» — спросила Ольга. «Веревочки, — сказал Мазур, — вещь в хозяйстве необходимая. Снаряжением надо обрастать, вот что. Ладно, вы мне тут бутербродик приберегите, а я пошел. Оль, я по устоявшемуся обычаю пушку тебе оставляю. Посматривай и послушивай тут». Он отметил, что незадачливые супруги, похоже, начали друг другу полегоньку оттаивать. Уже не отворачиваются, как чужие. Сидят рядышком и вполне дружелюбно переглядываются. Ну и ладненько. Перешел улицу, прошел между 2 заборами, сделал крюк и стал взбираться вверх по залитому лунным светом склону. Та сторона скалы, что была обращена к деревне, являла собой голый камень, почти отвесно вздымавшийся метров на 200. Зато другая была относительно пологой, даже деревья кое-где росли. Встречи со зверем он не боялся. Нечего нормальному зверю делать на таком утесе. А вот кое-чего другого... Смешно, конечно, но Мазур ничего не мог с собой поделать. Вновь проснулись полузабытые детские страхи и давние байки ожили в памяти. В городе легко над этим посмеиваться, но здесь он даже оглянулся пару раз. Почудилось за стволом некое шевеление. Вот и вершина. Теперь-то Мазур мог уверенно заключить, никакой это не геодезический знак. Что-то другое. На ажурной железной пирамиде, высотой 3 метра, намертво прихваченной огромными, загнанными в камень болтами, чернеет толстый цилиндр в пол человеческого роста. И матово лоснится в лунном свете, словно сделан из пластмассы. Мало того, там и сям в нем видны забранные мелкой решеткой прорези, а наверху определенно антенна. Это не ориентир, это аппаратура. Слишком много повидал Мазур всевозможных электронных штучек, чтобы ошибиться. Сигнал клопов, которых им напихали в одежду, не может быть сильным из-за мизерных габаритных устройств и, как следствие, малой мощности передатчика. Чтобы надежно и беспрестанно ловить сигнал, приемник надо поднять повыше, над сопками, поневоле выполняющими роль глушилок. Что мы в данный момент и наблюдаем. Вряд ли эта штука единственная. Ими наверняка утыканы господствующие над местностью высоты. И не столь уж умопомрачительные деньги во все это вколочены. Тот, кто построил для богатеньких клиентов этакую заимку, вполне может себе позволить. Нет нужды клепать аппаратуру по особому заказу. Достаточно полистать импортные каталоги и заказать не самые сложные, не самые дорогие наработки. Мазур задумчиво созерцал неведомое устройство и гадал, имеет ли смысл его оттуда сковырнуть. Вполне возможно, это не приемник, а некий локатор, фиксирующий присутствие на данной территории живого объекта определенных габаритов. Есть такие штучки. Его учили обезвреживать иные, но не голыми руками. Пожалуй, пусть себе торчит и далее. Если это приемник, он бесполезен. Если локатор, охотники все равно уже примерно представляют, где залегла на ночлег дичь. Он посмотрел в ту сторону, откуда беглецы пришли, и почти сразу же заметил на склоне далекой сопки яркую точку, слегка пульсирующую. Поднял глазам бинокль. Точка превратилась в желтое пятнышко, явственно трепетавшее, неритмично сокращавшееся. Костер. Живой огонь. Охотнички встали лагерем, ничуть не скрываясь. У них как-никак две собаки, издали почуют любого пришельца. Расстояние сейчас определить трудно, но до костра не менее 10 километров. Дистанция, надо сказать, не устраивает. Ее нужно любой ценой увеличить, оторваться как можно дальше. Но что же придумать? Как положить чертова туземца? Повсюду, насколько доставал взгляд, простиралась темная тайга. И Мазур, словно прилежный часовой, не отрывая от глаз бинокль, медленно-медленно поворачивался на месте. Его упорство было вознаграждено. Далеко впереди, на юго-востоке, небо в одном месте казалось словно бы светлее. Он всматривался, пока не заболели глаза, и знал, что не почудилось. Деревня или заимка? Как бы там ни было, свет не колыхался, не перемещался. Значит, не таежный пожар, не огромный костер, а отсвет, отброшенный неким ярким искусственного происхождения источником. Вообще-то, если прикинуть по расстоянию, вполне может оказаться заимка. Ну и что с того? Не предпримешь же в одиночку диверсионный рейд? Войдя в дом, он обнаружил там почти что идиллию. Все трое сидели на полу и оживленно болтали, а перед ними стояла бутылка. Мазур покрутил головой, завинтил пробку и сунул пластиковый сосуд в карман куртки. «Да мы только по глоточку», — сказала Ольга. «Вот и хватит», — сказал он беззлобно. «Результаты разведки такие. Наши друзья идиллически примостились у костра, довольно далеко отсюда. Некому там быть другому. Где моя пайка?» Присел на корточки и жадно жевал кусок черствеющего хлеба с жирной тушенкой, закусывая жесткими и горьковатыми перьями батуна. Потом расколол кулаком тыкву и старательно выскоблил пригоршни половинку, глотая волокнистую мякоть вместе со скользкими семечками. Благо, аппендицит у него давно вырезали. «Лопайте тыкву, орлы», — сказал, напившись вдоволь воды. «Хлеб с тушенкой у нас скоро кончится, так что надо набивать пузо всем, что только попадется. С завтрашнего дня начнем собирать грибы впрок, их тут уйма. Улучим минутку, разведем костер и зажарим. Вообще, пора вплотную обратить внимание на съедобную флору и фауну». «Что-то я пока не видела съедобной фауны», — пожала плечами Вика. «Ничего, еще попадется», — утешил Мазур. Он не стал подвергать испытанию их желудки, уточнять, что имеет в виду под съедобной фауной. А подразумевал он, в первую очередь, из жареных на костре белок и змей самую легкую добычу. На тренировках по выживанию ему приходилось жрать и вовсе уж шокирующую фауну, вроде жуков и гусениц, так что если подопрет, сможет повторить сей подвиг. Надо только отрешиться от всякой брезгливости и твердить себе очевидную истину. Насекомые — кладезь белка. А жареная змея, между прочим, на вкус весьма неплоха, не говоря уже о белках. Эти и вовсе сойдут за деликатес. «Ладно», — сказал он, вставая, — «объявляю по гарнизону время увеселений, то бишь сугубо личное, и намерен предложить одной белокурой даме прогуляться под лунным светом». Он подал Ольге руку и без усилий поднял ее с корточек. «А вы тут будьте умницами, друзья мои. Мы уж, простите, в дом не вернемся, поблизости, на подворье обитать будем». И за спиной Вики сделал доктору многозначительный жест. Они вышли за калитку. Тень от скалы укоротилась и сместилась чуточку вправо, так что больше не накрывала крайние дома. Вопреки известному народному шансону, иголки собирать было бы все же затруднительно. Однако ночь выдалась прекрасная. Как всегда бывает вдали от городов с их электрическими фонарями, звезд высыпало столько, что небо казалось сияющим куполом, кое-где украшенным рваными пятнами мрака. «Ну и что же вы можете предложить даме в такую ночь?» — спросила Ольга с любопытством. «Бог ты мой, да водки, конечно», — сказал Мазур светски. «Вы же не в Петергофе, мадемуазель, а во глубине сибирских руд». Глотнул из горлышка сам и передал бутылку Ольге. Она старательно запрокинула голову и ухитрилась не облить подбородок. Спросила: «А что дальше?» «Гулять будем, барышня», — сказал Мазур, взял ее за руку и повел мимо заброшенных домов. «Я, конечно, не агроном, потому вирши читать не буду, но решительно замечу, что ваши трехдюймовые глазки зажгли в душе моей пылающий костер». «А вы, морячок, это каждый говорите?» «Не, боже мой, только питерским». Тишина стояла теплая и спокойная. Мазур украдкой оглянулся в ту сторону, где видел костер, но ничего, конечно же, не углядел. Тайга заслоняла. Прогулка получилась короткая. К как он не замедлял шаг, прошло минут 5, и они оказались за околицей. С одной стороны нависала скала, с другой скопищем призрачно белеющих колонн тянулся березняк, а впереди продолжалась полузаросшая дорога, уходя в полнейшую неизвестность. «И это весь променад?» — спросила Ольга. «Патриархальность какая! Сонное царство право! Даже когда здесь люди обитали, решительно ничего не могло произойти. Никакого кипения чувств». «Это вы зря, барышня», — сказал Мазур уверенно. «Ежели всерьез разобраться, и в нашей глухомане попадаются такие страсти, что куды там ихнему Шекспиру? Такие, я бы сказал, вибрации души и коловращения страстей? Только французские расфуфыренные мушкетерешки шпагами пырялись, а здешний народец топорами рубился, не забывши наточить их на совесть. Вот вам и вся разница внешнего облика при полнейшем сходстве внутреннего мира, как в деревне выражаются, микрокосма. Верно вам говорю, кипение страстей бывало почище шекспировского». Он, перебирая пальцами рука в спортивной курточке, попытался притянуть Ольгу за руку к себе, но она гибко высвободилась. «Вы меня не обольщаете ли?» «Где уж нам сиволапом», — сказал Мазур. «Но, ежели как на духу, отчинно, барышня, вы мне глянетесь, аж под дыхалкой спирает. Совершенно как с перепою, только не в пример одухотвореннее и романтичнее. Мы, молвя по-городскому, иллюзиев не строим. Где уж тут с питерскими франтами соперничать, раз они трамвай видали вживе и даже на нем неоднократно катались взад-вперед. Однако и у нас душа нежная, как цветочек, георгин, там или какая-либо дикая орхидея». Он болтал, играя голосом. Ольга слушала с загадочной улыбкой, полуотвернувшись, иногда бросала на него быстрые взгляды. Она тоже увлеклась игрой, щекочущей нервы забавой посреди лунной тишины, навсегда уснувшей деревни и бескрайних охотничьих угодий, с обосновавшейся неподалеку на ночлег смерти. Когда Мазур вновь попытался ее обнять, крутнулась на пятки, отпрыгнула и развела руками. «Надо вам знать, мама меня воспитывала в небывалой строгости, а ваши поползновения весьма даже недвусмысленны». «Да что вы, барышня!» — сказал Мазур. «Нам, людям простым, цельных два смысла в одну фразу нипочем не втиснуть. Хошь ты тресни. Одним обходимся. А намерения у меня самые, что ни на есть, порядочные. Я вам и в замуж предложить могу. Благо и скотина домашняя у меня хозяйкиного пригляда требует. Коровы второй месяц не доены. Поросюки без женского догляду сала не набирают. И не вернуться ли нам, кстати говоря, в родную деревню? Хочу вам показать жутко любопытную здешнюю диковину, какой вы в Питере и не лицезрели отроду. А по-джентльменски держаться сможете?» «Да изо всех сил!» — заверил Мазур. «Вот вам для начала водочки предложу. Птица на ей на этикетке, правда, без смокинга, да вы уж ее неразумную простите. Зато пьется легко, зараза». Он взял у Ольги бутылку и сам сделал хороший глоток. «Мы тут, надо вам знать, все поголовно джентльмены. Так всю улицу истории дразнили. Джентльменской, мол, слободка. Как у кого половик с веревки убежит да заблудится, или там гусак в нетях окажется, завсегда искать идут к джентльменам, безошибочно узнавши их непринужденный стиль. Позвольте к вам под ручку присоединиться с полной нашей галантностью». Держась за руки, они вновь прошли недлинный путь до временного пристанища. И Ольга без всякой игры поинтересовалась с любопытством. «Ну и где же ваша достопримечательность?» «А Эвана», — сказал Мазур, указывая в огород. «Зовется диковинно и завлекательно. Сибирская банька. Вы, барышня, таких интерьеров снутри и не видали. Впечатление, оно же по-иностранному импрессион, вас ждет незабываемое». Ольга покачала головой, приподнялась на цыпочки и шепнула ему на ухо. «У меня, сударь, стойкое убеждение, что там, в этой вашей экзотической постройке, на мою добродетель покушаться будут». «Да за кого же вы меня, барышня, принимаете?» — оскорбился Мазур. Обнял ее за талию и шепнул. «Главное, маменька ваша, ну, нипочем не узнает». «А это не страшно?» — трагическим шепотом спросила она. «Вовсе даже нисколечко», — успокоил Мазур. «Совсем даже наоборот. Потом сами оттуда выходить не захотите». «Барышни в пансионе такие ужасы рассказывали. Эти моряки, говорят, страшнее гусар». «Плюньте на них, вертихвосток», — посоветовал Мазур, увлекая ее к двери. «Врут все». Игра его так захватила, вызвав неизвестное прежде кипение крови, что дальше предбанника он не дошел. Обернулся к Ольге, притянул, прильнул к губам, охваченные волнующим и чуточку пугающим порывом. Показалось, что и в самом деле впервые прикасается к этой женщине так вольно и смело, впервые ощущает ладонями это тело. Пока он снимал с нее слегка мерцавший в полумраке костюм, Ольга вздыхала так тяжело и скованно, словно испытывала в точности то же самое, даже попыталась отстраниться, чуть дрожа, незнакомо, жалобно простонала, когда Мазур входил в нее, и ответила столь страстно, что он растерялся на миг, помня ее ленивую чуточку манеру любить. От груды мягких половиков, на которых они ожесточенно и нежно любили друг друга, так словно боролись с чем-то непонятным и страшным, едва уловимо пахло временем. Среди женской половины человечества гуляет категорическая гипотеза, гласящая, что все мужики — сволочи. Вообще-то в этом что-то есть, ибо свято место — нет дыма без огня. Когда минуло время, когда сердца перестали бешено колотиться, а переходившая из рук в руки сигарета догорела до фильтра, Мазур решил, что пора и привести в действие задуманный милитаристский план. Сейчас в его объятиях лежала не только разнеженная и довольная любимая женщина, но еще и очаровательный живой арсенал. Он зажег еще одну сигарету, сделал пару затяжек, увидев, что Ольга подалась к нему, вставил фильтр в уголок пухлых губ и сказал с наигранным безразличием: «Жалко, во всей деревне паршивого топора не нашлось». «Томагав хотел сделать», — понятливо ответила Ольга. «Ага, с оружием у нас хреновее некуда. Хоть что-то бьющее на расстояние мне позарез нужно. Ты же камни зачем-то тащишь?» «А, это будет проща. Только проща полдела. Мне бы еще лук. Любой паршивенький лук бьет на полкилометра. А я могу сделать не столь уж и паршивенький». Он затаил дыхание и тихонько облегченно вздохнул, когда Ольга угодила в расставленные сети, спросив: «А что для этого надо?» Чуть помедлив, Мазур вместо ответа подхватил рукой посредине ее роскошную косу, покачал, заглянул в глаза. «Ты серьезно?» «Абсолютно», — сказал он. «Волосы — вещь прочная. Такая коса груженный самосвал на весу удержит. А уж тетиву, ежели умеючи, сплести можно великолепную». Помолчал и произнес как мог убедительнее: «Надо, малыш. Мне примерно треть потребуется. Не унывай, все не возьму. Зато лук выйдет с загляденья». «Нет, ну, Оленька, надо», — сказал Мазур. Я им с Луком такое устрою. Но кто у нас жена солдата? Жизнь дороже. Да понимаю. Она приподнялась на локте, вздохнула. Только все равно жалко. Тебе не понять. Когда в 10 классе шла в мини-юбке и с распущенными волосами, весь Васильевский остров оборачивался. Да там и незаметно будет. Ох, она решительно поднялась. Кромсай, пока в боевом настроении, а то передумаю. Встала на колени, обнаженная в полумраке ее фигура, казалась вырезанной из янтаря. Мазур взял корявый гребешок, еще час назад предусмотрительно вырезанный из старой дощечки, подобранной во дворе, принялся распускать косу, осторожно расчесывать длинные пряди. Золотистые волосы окутали всю ее невесомым облаком. Мазур поневоле ощущал себя варваром, но другого выхода не было. Единственное, что он мог сделать, тщательно прикинуть, чтобы в самом деле отхватить не более трети. «Умора», — сказала Ольга совсем невеселым голосом. «Вот уж не думала, что окажусь в роли древнегреческих героинь». «Это которые косы для метательных машин отрезали?» «Ага», — она тихо фыркнула. «Неужели слышал, солдафон?» «Ну, — сказал Мазур, — я ж тоже культурное наследие изучал, то бишь все, что имело отношение к военному делу. Вот теперь не шевелись совершенно». И безжалостно отхватил ножом несколько густых прядей. Протянул через сжатый кулак, прикинул и с болью душевной откромсал еще одну. Погладил по плечу. «Спасибо, малыш. Теперь я ему устрою такой Азенкур». В битве под Азенкуром, Франция, сентябрь 1415 года, английские лучники нанесли страшное поражение вчетверо превосходившей по количеству французской рыцарской конницы. Примечание автора. «Но могло быть и хуже», — сказала Ольга, преувеличенно бодро ощупывая волосы. «И все? Все, родная», — заверил Мазур. «Мне этого на две тетивы хватит. Ты ложись и поспи, а я еще поработаю. Помочь косу заплести?» «Иди уж, парикмахер чертов, сама заплету бренные останки». Мазур оделся и вышел из баньки. По-прежнему стояла густая тишина. На той стороне улицы, на фоне луны, чернел изящный силуэт, нежданно украсивший конек полуразрушенной крыши. Это прилетела сова, должно быть, охотилась в деревне на одичавших кошек. Он вошел в сени, прислушался. Из комнаты доносились ритмичные вздохи, послышался короткий стон. Доктор прилежно выполнял инструкции. Мазур ухмыльнулся в темноте, бесшумно собрал с лавки все свои заготовки, вышел и устроился посреди двора на освещенной лунной колоде. Глава 12. И тугой сгибает лук. К сожалению, сова бесшумно перелетела куда-то, а жаль. Мазур ее заранее приговорил в качестве поставщика перьев для оперения стрел. Рассчитал он все безошибочно. Волос и в самом деле хватило, чтобы сплести два шнурка тетивы. Первый он старательно упрятал в очередной презерватив, второй пустил в дело. Один конец накрепко привязал к кедровой палке, на втором сделал петлю, середину лука прочно обмотал вырезанной из рукава куртки полоской. Самое интересное то, что у него получилось, практически было как раз английским боевым луком. Почти из таких же британцы перестреляли французскую конницу у Азенкура и Кросси. Только тетива у них была другая. Из жил сыромятных ремней, пеньковых веревок. Таков уж лук. Оружие простое до гениальности, но страшное. Мало кто помнит, что англичане использовали луки еще в 1627 году, когда пытались отбить у кардинала Ришелье одну из крепостей. А наполеоновские солдаты в битве под Лейпцигом получили не одну стрелу в лоб от входивших в состав русской армии конных башкир. И, наконец, револьвер начал победоносное шествие именно в Америке, как раз от того, что прежние однозарядные пистолеты плохо помогали против краснокожих лучников. Мазур не на шутку приободрился, когда работа была кончена. Вот теперь следовало всерьез подумать о засаде. За ними шли по тайге не командосы, всего лишь охотники, пусть и опытные. А это две большие разницы. С наганом не стоило и выделываться. А лук позволяет строить наполеоновские планы. Стрелы, правда, особо не радовали, отнюдь не идеально уравновешенные, без оперения, но это лучше, чем ничего. Наконечники для всей дюжины он изготовил из порезанной на полоски консервной банки. Получилось примитивно и топорно, но в иных случаях это как раз и преимущество. Во-первых, рана получится рваная, грубая, пугающая. Во-вторых, наконечник наверняка в ране и останется, когда стрелу выдернут. Давно известно, солдат деморализует не столько трупы их товарищей, сколько вид тех, кто остался в живых, но рану получил грубую. Тут уж не до конвенций женевских, гаагских и каких бы то ни было. Наконечники нужно обмазать грязью, когда попадется подходящая грязь. Столбняк раненому будет обеспечен. А если встретится змея, пойдет в дело. Из протухших остатков тушенки и подгнившей змеи выйдет великолепный яд. А уж если к нему добавить разложившейся крови... С прощой пошло совсем легко. Для пробы Мазур запустил за речушку пару камешков и убедился, что прежние навыки вполне сохранились. Можно смастерить и бумеранг, но то уж излишняя роскошь. Сложив все в предбаннике, он наконец-то почувствовал себя всерьез вооруженным. Покосился на Ольгу. Она безмятежно спала на спине, зажав в кулаке заплетенную поредевшую косу. Осторожно примостился с ней рядом, на груди половиков, расслабился и позволил себе короткий сон. С внутренним будильником все обстояло прекрасно, работал без сбоев. Он спал почти 2,5 часа. Открыл глаза, когда еще стояла темнота, но в ней был разлит неуловимо серый оттенок, предвещавший скорый рассвет, и небо на востоке приобрело другой цвет. Брала свое предрассветная прохлада. Выйдя из баньки, Мазур невольно поежился. Еще неделя, и будет не на шутку прохладно, а придумать тут совершенно нечего, кроме любви. Звезды уже помаленьку исчезали с небосвода, таяли, растворялись. Меж деревьев плыл молочно-сизый туман. Отовсюду доносился тихий, неумолчный шорох, напоминавший шум дождя. Эта влага оседала на листьях берез, на хвое. В такое время как раз и снимать часовых. Милое дело. Он прошел по огороду, вновь промелькнула кошка. Но на сей раз Мазур и не подумал вздрогнуть. Попробовал ногой холоднеющую воду, скинул костюм и медленно скользнул в речушку. Там ему было по шею. Под ногами твердое дно и окатанные камешки. Течение так и норовит деликатно свалить с ног, уволочь. Пару раз погрузился с головой, немного поплавал, тихо отфыркиваясь. Вылез и, не одеваясь, пробежался взад-вперед по единственной улочке, ежась, шипя сквозь зубы и ухая, пока не обсох. И вновь стал бодрым, несмотря на короткий сон, с несказанным удовольствием отметил, что и не думает пока что стареть. Проделал по тайге километров с полсотни, оставил довольной молодую жену. Долго мастерил оружие, а тело не болит и не ноет. Правда, следует позаботиться о еде. На жалком бутербродике с тушенкой долго не продержишься. Нужно высматривать самое легкодоступное – грибы, змей и белок. В темпе обежал ближайшие дома, но не нашел ничего пригодного в дело, кроме закаменевшего комка соли размером с грецкий орех, забытого на полу в углу кухни. Видимо, деревню все же переселили. Дома пусты, увезли все, бросив лишь где лавку, где ржавое ведро. Пошел будить Егоршиных. Они спали, прижавшись друг к другу, сжавшись в комочек. Дом за ночь выстыл. Просыпались они туго, ежились, дрожали и откровенно постановали. Мазур безжалостно побрызгал на них холодной водичкой, принесенной в черепке, хладнокровно выслушав Викин визг и ворчание доктора, распорядился. 5 минут на оправку. Поедим и выступаем. Темно же, протянул доктор. Посветлеет. Эх, кофейку бы. И какао с чаем, хмыкнул Мазур, направляясь к выходу. Ольга тоже не пылала энтузиазмом, но водяную терапию не пришлось применять. Мазур велел вскрыть на завтрак целых 2 банки и откровенно объяснил причину неожиданной щедрости. «Гнать я вас намерен, друзья мои, без передышки 6 часов, аккурат до обеда. Так что готовьтесь морально. А заодно грибы постарайтесь на ходу собирать, если попадется хорошее место». Про белок и змей он им пока сообщать не стал, чтобы не показали закусь. Когда кончатся скудные яства и начнет подводить брюхо, сами поневоле произведут переоценку ценностей. Вокруг уже посерело, когда они выходили со двора. Из-за деревьев не удавалось увидеть хотя бы краешек восхода. Узрев Мазура с пучком стрел и луком, доктор, не скрываясь, хмыкнул, спросил. «А это еще что?» «Проща», — сказал Мазур. «Хорошая вещь, если умеючи крутить». «Ксенофон-то не читали?» «Не доводилось. А это кто?» «Был такой военный журналист», — сказал Мазур, — «в древнегреческие времена. Персы у него почти такими же игрушками кучу народа положили. И во времена королевы Марго гугеноты с католиками друг другу лбы проламывали и спрощи, за здорово живешь». «Ага, не улетело». Давишняя сова сидела на другой крыше метрах в 50. Мазур надел петлю на кисть руки, вложил камешек, захватил другой конец большим и указательным пальцами. Покрутил в воздухе над головой и выпустил свободный конец. Сову словно смахнуло со стропил порывом ветра. Нелепым комком она шлепнулась во двор. «Вот так!» Без всякой рисовки, сказал Мазур и пошел надрать перьев. С выходом пришлось немного задержаться. Зато теперь у него была 2 дюжины оперенных стрел и кое-какой запас перьев на будущее. А в кармане, превратившейся в безрукавку куртки, лежал презерватив с остатками тушенки, залитыми совиной кровью. Смеси этой предстояло медленно протухать, чтобы потом порадовать кого-то, подвернувшегося под стрелу. Вообще-то следовало бы прихватить с собой и сову, чтобы потом зажарить и слопать. Но с совами у Мазура были связаны трагикомические воспоминания из армейской юности. Он этих милых пташек терпеть не мог уже 20 лет. В полузабытые времена развитого социализма 3 бравых гардемаринов-первокурсников, в том числе и Мазур, были отряжены выполнять задание Родины – охранять в глухой тайге поодаль от Архангельска склады боеприпасов. Склады были могучие и являли собой 2 огромных бараков, разбросанных на значительной площади и обнесенных колючкой. Вражеские шпионы, равно как и посторонние лица, в окрестностях не шастали из-за крайней отдаленности точки от какой бы то ни было цивилизации. И через неделю господам гардемаринам впору озвереть было от лютой скуки. Но выпивали, конечно. Морской человек обеспечит себе запасец даже в такой глуши. Понемногу сосали спиртягу, уже без всякого почтения поглядывая в распахнутые двери ближайшего барака, где на стеллажах грудами покоились всевозможные бризантные штучки. Ну, какие там печати и секретные замки? Не атомные бомбы-то в самом деле. На восьмой день и приключилось событие, из-за которого Мазур не брал в рот спиртного ровно полтора года. К костру, где пили морячки, залетела с дуру из тайги здоровенная сова. Господа гардемарины ее отловили, и, сообразив, что предвидится развлечение, стали усиленно напрягать фантазию. Вскоре придумана была замечательная хохма. Со склада добыли динамитную шашку, Бигфорда в шнур. Примотали все это сове к лапе, подпалили шнур и сову отпустили, чтобы летело на все четыре стороны. Черт его знает, что там за мысли роились в голове у совы. Но в тайгу она не драпанула, а полетела прямехонько в высоченную распахнутую двустворчатую дверь барака и притаилась там где-то под крышей. Гардемарины протрезвели в какую-то микросекунду. Бигфордов шнур был коротенький. Бежать бессмысленно. Когда рванет барак и сдетонирует боеприпасы, и взрывчатка во всех остальных, воронка получится такая, что все равно в ней останешься, как не мчись быстрее лани. Точнее, будешь порхать над тайгой в виде пригоршни молекул. Неизвестно каким чудом, но сову они изловили чуть ли не в последний миг, чтобы не терять времени, оторвали шашку вместе с лапой. Безвинную птицу решено было зажарить на костре и слопать, что и было исполнено. Они молча сидели вокруг догорающих углей, жевали жесткое пригоревшее мясцо, к спирту никто не притронулся, хотя его было еще полно, а головы были пустые, как колбы электролампочек. Как ни смешно, но именно тогда Мазур как-то рывком понял, сколь прекрасна жизнь и сколь легко ее потерять. Как ни странно, у него и мысли не мелькнуло, чтобы уйти из армии. Уже тогда понимал, должно быть, хороший солдат тот, кто ухитрится умереть как можно позже и при этом ни разу не струсить. Он долго оглядывался на скалу, напоминавшую застывшую волну с полотен Хокусая. Четверка давно уже шагала сквозь тающий туман, а скала все еще вздымалась на фоне розово-золотого заката. И четко рисовался силуэт неведомого устройства, смахивающего на уэлсовского марсианина. Вполне возможно, в лагере охотников срочно трубили побудку, вспомнив, как и когда взлетали шумовые ракеты, Мазур пришел к однозначному выводу: это всегда происходило на ровном месте. Значит, он был прав, каким-то инстинктом заставляя спутников то и дело проходить по склонам сопок. Один раз показалось, что далеко позади раздался собачий брех. Но как он не прислушивался, больше лай не повторился. Минут через 40 подвернулась первая добыча. Совсем невысоко на сосне зацокала белка. Мазур сшиб ее со второго камня. Отойдя на несколько шагов, чтобы не смущать интеллигентных спутников, быстро отрезал зверьку голову, выпотрошил и ободрал, и сунул в Ольгин узелок. «Это зачем?» — наморщила носик Вика. После ночи в деревне к ней вернулась изрядная талика женственности, и пару раз Мазур перехватывал ее вполне кокетливый взгляд. «А чтобы съесть», — сказал он прямо. «Зажарим и съедим. Или вы, прелесть моя, решили, что на нынешних наших запасах мы до обитаемых мест доберемся?» «Ужас какой!» — пожала она плечами, но все-таки послала ему еще один недвусмысленный взгляд. Мазур уставился на нее хмуро, видел, как набычился доктор, и не хотел давать лишнего повода для склоки. «Не ужас, а мясо», — сказал он. «Кстати, если кто увидит змею, тут же говорите мне». «Тоже есть», — поморщилась она в комическом ужасе. «Ага», — сказал Мазур. «Жареная змея — сущий деликатес. На Западе есть ресторанчики, где с вас за нее дикие деньги сдерут. А у меня вы бесплатно деликатеса налопаетесь. И не играйте вы так глазами, мадам. У меня жена ревнивая, а у вас муж суровый. Вообще, командир в данной ситуации — лицо пола не имеющее. То-то у вас постелька не заправлена, товарищ старшина среднего рода», — улыбнулась Вика. Мазур стал крепко подозревать, что в подступавшем разводе Егоршиных виновата была не только та сторона, что носила штаны и обвинялась в истеричности характера. Уж очень вертлявой стала брюнеточка, стоило ей чуточку отойти от унижений и страхов. Доктор поглядывал на Мазура зверем. Чертыхнувшись про себя, Мазур распорядился: «Шагом марш!» С той старой дороги они свернули на юго-восток, сразу же, едва покинув деревню. Мазур искал глухомань. Карты этих старых дорог могли где-то сохраниться. Ребятки Прохора наверняка изучили места на совесть, прежде чем оборудовать охотничьи угодья. Местность пошла более ровная, почти сплошь березняк. Раза два им приходилось пересекать голые места, которые лет 30 назад могли быть только полями. Кое-где и сейчас росла измельчавшая пшеница. Попадавшиеся сопки Мазур внимательно озирал в бинокль. И на макушке одной, самой высокой, узрел цилиндр на треножнике. Пропорции те же, что на скале, над заброшенной деревней определенно. Вот и гадай, что он, подлец, хозяевам сообщает. Он старался забирать правее того места, где ночью видел свечение на небе. Если это и впрямь заимка, проходить возле нее ни в коем случае не следует. Кто знает, какие сюрпризы приготовлены. К полудню белок у него было уже 4 штуки. Этим он и решил пока что ограничиться, проигнорировав дважды попавшихся на пути гадюк. К подножному корму свою команду следует приучать постепенно и начинать не с самого для них экзотического. Вика ему начинала нравиться не столько в женском плане, хотя была не дурна, сколько в качестве молодого бойца. Шагала час за часом, не хныкая и не жалуясь, понемногу привыкая в общем. А вот ейный супруг не нравился. Мазур давно и украдкой наблюдал за ним и пришел к выводу, что Вика, отрекомендовав Ольге мужа как истерика, лишь следовала исторической правде. Неврастенник, точно. На первый взгляд он вел себя молодцом. Без нытья и причитаний выполнял все команды и соблюдал темп. Но у Мазура, как у любого командира с его стажем, плюс поправками на специфику службы, утвердились нехорошие предчувствия. Доктор молчал, но взгляд его становился все более страдальческим, а углы рта давно опустились вниз, как у печальной древнегреческой маски. Симптомчик знакомый. Это понемногу копится раздражение и надрывная злость, чтобы потом выплеснуться наружу при первом удобном случае. Правда, и лекарство знакомое. Нужно найти ситуацию, чтобы полегоньку спустить пар, не допустив взрыва. Мазур ускорил шаг, пристроился бок о бок с доктором и спросил на ходу: «Алексей, у вас дети есть?» «Нет», — бросил тот. «А что так?» Пора бы. Кинув неприязненный взгляд на жену, доктор умышленно громко ответил. Да, понимаете, кое-кому хотелось сначала для себя пожить, чтобы малыш Гири на ногах не висел. Да, Вика обернулась, прищурилась. А вы не припомните, сударь, кому это пришлось аборт делать? Я тебя заставлял? Не заставлял. Просто путался с Ниночкой. Так самозабвенно, что уходить собрался. Не выдержала дура со злости. Жалею теперь. Эй, что это там? С натуральным удивлением воскликнул Мазур, тыча пальцем куда-то в чащобу, в наугад выбранную точку. Все уставились туда. Он демонстративно вынул наган, сделал пару шагов в ту сторону, преувеличенно бдительно принялся озираться. За его спиной прекратились разговорчики в строю. Он прямо-таки чуял спинным мозгом испуганные взгляды. И выругал себя. Психолог, бля, ухитрился с маху наступить на больное место. Но кто же знал? «Показалось», — сказал он, вернувшись и пряча наган. «Вы по сторонам поглядывайте, однако». Минут через 40 он увидел с пригорка, как по равнине, кое-где украшенной кучками берез, что есть мочи, несется небольшое бело-желтое создание. Моментально узнал косулю. Вот это уже было неплохое мясо. Куда там белкам? Но наган на такой дистанции бесполезен. И мясо, промчавшись длинными прыжками, исчезло меж сосен в отдаленной паде. Падь — долина в тайге. Примечание автора. За падью вновь потянулась глухомань. Сосны, кедры, лиственница, заросли высоких папоротников. То и дело Мазур, пришедший на сей раз в авангард, налетал на невидимую паутину и торопливо отирал лицо ладонями. Мимолетные липкие прикосновения были противны. Два раза они попадали в полосу гнуса, трижды переходили мелкие заросшие кустами ручьи. По одному из них минут 10 шлепали босиком, старательно сбивая собак со следа. Правда, Мазур не питал насчет этого трюка особых иллюзий. Помнил о маленьком, косоглазеньком хозяине лаек, Дарсу Узала. Навязался на мою шею. После полудня украдкой поглядывавший на часы доктор стал бросать на Мазура красноречивые взгляды. Но тот размеренно шагал, как автомат, притворяясь, что ничего не замечает. Подать голос Егоршин, слава богу, не осмеливался. Один раз открыл было рот, но перехватил насмешливый взгляд жены и невольно ускорил шаг, гордо выпятив грудь. Федосеев и Стэнли в одном лице.